Сейчас вы милые, одно хочу я лишь сказать, что не всплывают больше в памяти твои глаза. И что, наверное, интереснее всего забыл я минуты радости, как сказка становилась пылью. И был ли пылким огонь нашей любви обреченной? Хотя о чем я? Любовь оказалась никчемной, дешевым образом, плохим дубликатом счастья. Роман не кончился, нет, потому что не начинал. Завертело ведь на миг нас, как увидел тебя лишь раз. И по пути, по сути, вот вода солью из глаз. Сола из лаз, снова из масс, слова для масс. И вместо золота мы плавили из золова пласт. Поникший образ, в глазах туман, именно так я представлял тебя потом, но ты не та. Пойми одно, тебе я не настолько нужен. Ты думала, пройдет все и вновь закружит. То, что было раньше, не вернуть. И то, что будет позже, не вернуть. Хорошее начало и твердое слово конец. Как всегда, все по-новому. И то, что было раньше, не вернуть. И то, что будет позже, не вернуть. Хорошее начало и твердое слово конец. Как всегда, все по-новому. Уже не манит твой запах духов меня. Уже не тянет между нами что-то менять. Уже остыло все, уже не важно слово. Ведь раньше оно даже дорогого стоило. Уже не те с тобой, не надо вспоминать. Как раньше уже не будет, я не буду врать. И слово может поменялось хорошо местами. И все воспоминания наши давно не с нами. Но канет в бездну, пусть все с тобой в придачу. Я свою ненависть к тебе уже давно не прячу. Плачут небеса по нам, дождик бьет хороший, не до понимания. Причины очень даже может. Надо ли что-то делать или просто так. Твоим сердцем давно овладевает пустота. Грустно так, лучше так, чем вообще ничего. Залатал я сердце на замок и нет его. И то, что было раньше, не вернуть. И то, что будет позже, не вернуть. Хорошее начало и твердое слово конец. Как всегда, все по-новому. И то, что было раньше, не вернуть. И то, что будет позже, не вернуть. Хорошее начало и твердое слово конец. Как всегда, все по-новому.